Глава 12. Миссис Солтром ушла, и дышать мне вдруг стало трудно. В груди сделалось больно, будто только-только я чудом избежал невосполнимой для меня утраты. Не просто было сказать, с чем я едва не расстался. Уж не с честью ли? Переживание обострялось еще и тем, что до сих пор все мое существо переполняло трепетное ликование, с которым я накануне, благодаря выпавшей на мою долю удачи, внимал самому вдохновенному собеседнику на свете. Нежданная встреча с Солтромом на вересковой пустоши близ Уимблдона словно высвободила меня из тесных пут, сразу избавила от стремления подыскивать ему место на шкале ценностей. Пора было, черт возьми, сделать для себя решающий выбор. И я его сделал. Вознес Фрэнка Солтрома на головокружительную высоту. Вознес окончательно и бесповоротно. Миссис Малвилл прибыла за Солтромом в Ландо, подгадав свой приезд к тому времени, когда он обычно уже бодрствовал. По ее словам, Руфь составила бы ей компанию, если бы не ожидала визита Грейвнера. Я предельно ясно отдавал себе отчет во взятом на себя обязательстве встретиться с мисс Энвой, тем более у меня было для нее письмо. Но день проходил за днем, а я все медлил и выжидал, так что миссис Солтром в волю могла делиться с Пуднеями любыми своими опасениями. Так или иначе, в итоге мне открылась подоплека собственной нерасторопности. Я перестал внутренне содрогаться при мысли о лежащей на мне ответственности. Я допускал, что потрясающее впечатление, произведенное на меня Солтромом в тот вечер, со временем может изгладиться. Но ничуть не бывало. Скажу прямо, сила этого впечатления ни на гран не умолилась и по сей день. Целый месяц я упорно закаливал свою выдержку. Но первой не выдержала Аделаида Малвилл. Всполошившись ввиду моего затянувшегося отсутствия, она прислала мне записку с вопросом, почему я так упорно скрываюсь от ее общества. Обычно в это время года я куда чаще заглядывал в Уимблдон. Аделаида писала также о своих переживаниях, связанных с откровенным разладом между мистером Грейвнером и ее обожаемой юной подругой. Положение дел удовлетворяло ее только частично. Ибо благо, уготованное мистеру Солтрому, по-прежнему окутано холодным туманом теории. Аделаида сокрушала, что ее обожаемая юная подруга наделена, пожалуй, слегка чрезмерной скрытностью. Она намекала далее на возможность вакансии в сердце мисс Энвой для другого, неглупого, подающего надежды молодого человека. Сразу же замечу в скобках, что ни о какой вакансии не заходило и речи. И уж, разумеется, ныне этот вопрос давно снят с повестки дня. Все эти крушения надежд теперь далеко в прошлом. Руфь Энвой так и не вышла замуж. Я тоже остался холостяком. По истечении месяца я написал Джорджу Грейвнеру, что хотел бы навестить его по важному делу. Вместо ответа он явился ко мне самолично на следующее же утро. Было видно, что он немедленно связал это важное дело с нашим разговором в вагоне. Быстрота его реакции свидетельствовала о готовности возобновить обсуждение. Пепел, видать, еще не остыл. Я сказал Джорджу, что совесть побуждает меня откровенно посвятить его во все подробности, в силу обязательств, налагаемых на меня его дружеским доверием. «Ты имеешь в виду свою беседу с мисс Энвой? Она мне все рассказала», — заявил Грейвнер. «Нет, я не затем хотел с тобой встретиться», — ответил я. «Полагаю, что передавать или не передавать о нашей беседе кому бы то ни было всецело право мисс Энвой. Впрочем, если тебе все известно, то ты наверняка слышал и о том, что я всячески старался ее расхолодить». «Расхолодить? В каком смысле?» «Относительно кандидатуры, выдвинутой на соискание премии Коксона». «То есть насчет мистера Солтрома?» «Дорогой мой, тогда я решительно не понимаю, что именно ты разумеешь под расхолаживанием», — буркнул Грейвнер. «Ну, я счел свою речь достаточно убедительной, и, думаю, мисс Энвой со мной согласилась». «Согласиться — одно, а вот что из этого следует — совсем другое. Видишь ли, мисс Энвой отнюдь не расхолодилась. Это ее дело. Увидеться с тобой мне требовалось потому, что я должен со всей откровенностью тебе признаться, повлиять на мисс Энвой в нужном направлении я определенно не в состоянии. Да, в сущности, желания такого у меня нет». «Очень мило с твоей стороны, черт бы тебя подрал!» — деланно расхохотался мой гость. Лицо его побагровело. Он помолчал, а потом спросил. «Тебе, похоже, хочется, чтобы этот молодец снискал громкую славу? Чтобы его возвели на пьедестал, осыпали золотом с головы до пят, увенчали лаврами? Знаешь ли, я сопоставлял различные формы общественного признания и в целом не прочь примириться с любой. Если комплименты раздаются направо и налево, почему бы в данном случае не воздать человеку должное? Вот почему я считаю тебя обязанным знать следующее. В моем распоряжении находится некое свидетельство отрицательного свойства. Оно может возыметь решающее влияние на позицию мисс Энвой. Однако относительно имеющихся у меня улик, я намерен оставить ее в полном неведении. И меня тоже. У тебя и без того порочащих свидетельств более чем достаточно. Речь идет о запечатанном письме, которое меня уполномочили вручить мисс Энвой. А ты не собираешься этого делать. Есть лишь одно соображение. Только оно побудило бы меня поступить иначе. Ясные красивые глаза Грейвнера на минуту вперились в мои, вовсе не пытаясь найти в них разгадки, и это меня почти расстроило. «А что в письме?» «Я же тебе говорю, оно запечатано. Откуда мне знать о его содержании?» «Почему же оно послано через тебя?» «А не через тебя?» Я чуть-чуть помедлил с ответом. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, заключается в том, что отправитель, скорее всего, полагает твои отношения с мисс Энвой исчерпанными. Так, вероятно, изобразила дело миссис Солтром. «Мои отношения с мисс Энвой вовсе не исчерпаны», — пробормотал, запинаясь, несчастный Грейвнер. Я еще немного помолчал. «Предложение, которое я собираюсь тебе сделать, дает мне право задать тебе прямой вопрос безо всяких экивоков. Скажи, ты все еще помолвлен с мисс Энвой?» «Нет», — процедил он. «Но мы продолжаем оставаться добрыми друзьями». «Настолько добрыми, что снова сделаете с женихом и невестой, стоит лишь устранить препятствия, мешающие вашему браку». «Устранить препятствия?» — непонимающе переспросил Грейвнер. «Если я передам мисс Энвой письмо, оно заставит ее отказаться от своего проекта». «Так передай же ей это письмо, Бога ради». «Я готов это сделать. Но ты должен меня заверить, что ликвидация фонда станет преддверием вашего союза». «Да я на следующий же день поведу ее к венцу», — вскричал мой посетитель. «Так-так. Но вот один маленький вопросик. Пойдет ли она с тобой рука об руку? От тебя мне нужно только одно. Поручи с честью, что ты уверен в ее согласии. Дай мне слово джентльмена, и письмо сегодня же будет у мисс Энвой в руках». Грейвнер взял шляпу и машинально повертел ее перед собой, придирчиво изучая безупречно закругленную форму. Затем, внезапно взъярившись, в порыве самоотверженной честности рявкнул: «Можешь спровадить это чертово письмо в преисподнюю!» И, надвинув шляпу на глаза, выскочил вон.